Тем внизу под ним бизон и две самки попытались протиснуться через открытые им ворота. Клетка заходила ходуном. Коттон упал ничком, вцепившись пальцами в доски, а остановившие бизоны проскочили через ворота номер два в большой загон, и вместо того, чтобы бежать к воротам номер три и поставить на этом точку, описали круг и рванулись обратно в тот отсек, из которого выскочили, и где оставалось остальное стадо. Будь его воля, Коттон бы в голос выматерился. Будь он плаксой, он бы запрудил весь загон соленой водицей разочарования. Но вместо того он спрыгнул вниз, и черт с ней, с опасностью, закрыл ворота номер два, вышел через ворота номер три, миновал грузовик и прессованное сено, отдуваясь, завернул за угол и двинулся вдоль наружной ограды, повторяя про себя: «Не дай бог». Не дай бог, если бизоны прошибли стенку, когда на ней сидели ребята, это моих рук дело, я убийца, они погибли все до одного. Глава 14. Коттон наткнулся на них у огороженного прохода, все были целы. Но они снова раскисли. Приткнувшись у забора, они приникли к столбам, как к друзьям детства, и, заикаясь, сообщили Коттону, что все бизонье стадо бросилось на ограду и чуть не своротило ее, когда они сидели наверху. А Коттон с облегчением облокотился о перекладину, снял каску и рукавом вытер пот со лба. «Где моя подушечка?» — ныл Лалли второй. «Я ноги стер», — сокрушался Гудунау. «Почему мы назад не повернули?» — конючил Лалли первый. «Мы бы давно уж во Флагстаффе были, если б не мой драгоценный братец». «Не забывай о братьях наших меньших», — изрек Шейкер. «Трах, шмяк!» — в восторге вспоминал Тефт. «Как они врежутся в забор! Трах, так, так!» «Заткнитесь!» — с отвращением произнес Коттон. «Надо раскинуть мозгами». Он прислушался. В загоне все еще колобродили бизоны. Хорошо, что на шум не повыскакивали из палаток и автоприцепов аризонские охотники. А еще он прислушался к писунам. Они жаловались, что транзисторы включить нельзя, что сил нету, ну никаких, и что с самого начала ясно было, только психи могут за такое дело взяться. Судя по всему, писуны опять были готовы расклеиться. Дурацкий повод всегда найдется. То птица из кустов вылетит, то полицейская машина из-за угла выскочит, то бензин кончится. И теперь вот их согнали с забора несколько эмоционально неуравновешенных бизонов. Если бы писуны были нормальными американскими мальчишками, которые любят кукурузные хлопья и брызгаются дезодорантом, Коттон бы их живо привел в чувство. Да они не такие. Они мысленно все еще там, на заборе, шляпами размахивают, а озверевшие бизоны все еще кидаются на них. Нужен был план и поскорее. Но сперва стоило применить испытанное средство. «А ну, пальчик за пальчик!» — сказал Коттон. «Живо!» Они заколебались. «Ну, живо же!» — настаивал на своем Коттон. Он прислонился к столбу, вытянул руки. Они медленно, неуверенно приблизились к нему, образовали магическое кольцо и замкнули круг, опустив головы. Закрыли глаза, обнявшись нежно, потыкались друг в друга носами, пальцами коснулись лиц. Прошла минута, другая. Глухие, немые, слепые, но объединенные надеждой и страхом, укутанные в теплый мех человечности, они стерегли то, что создали вместе за это лето. И средство снова сработало. Даже подступить к ним волчья стая не смела. Коттон открыл глаза. «Вот что, парни, — сказал он, — попробуем по новой». Кольцо разомкнулось. Как им хотелось, чтобы оно помогло. А почему бы и нет? Сейчас почти утро, и без машины мы все равно попадемся. В этот раз ведь все почти получилось. Хотите — верьте, хотите — нет. Когда я открыл ворота, три бизона проскочили в другой отсек, но потрясены они были не меньше нашего и вернулись назад. От нас требуется одно — без шума поднять все стадо, чтобы оно бросилось бежать и уже не останавливалось. И я знаю, как этого добиться. — Вот что они сделают, — объяснил Коттон. Кто-то встанет на пост у ворот номер один, кто-то у ворот номер два. Ворота номер три, ведущие наружу, останутся открытыми. Когда стадо минует ворота номер один и номер два, те двое спрыгнут вниз и закроют их, чтобы ни один бизон не повернул назад. Тогда стадо в суматохе, конечно же, двинется к единственно возможным воротам, к последним. «Кто будет дежурить у ворот?» — перебил Коттона Гуденау. «Я и Тефт». «Нет, это нечестно», — опять вспомнил о справедливости Гуденау. «Дежурить будем мы с Шекером, а то от нас никакой пользы. Меня просто стошнило, а из-за Шекера мы сунулись в закусочную во флаг Стаффи. Теперь наша очередь сделать что-нибудь стоящее». Обеими руками, вонзив себе в грудь воображаемый кинжал, Шеккер изрек: «Сражен наповал!» Коттон побарабанил пальцами по каске. «Ладно, поступайте, как знаете. Вот как мы испугнем бизонов. Опять влезем вчетвером на стенку. Все вместе, как в тот раз, только теперь будем светить в них фонариками. А еще пошвыряем в них шляпы и транзисторы, и тогда они рванут, вот увидите». «А транзисторы зачем?» — забеспокоились остальные. «С какой стати ими бросаться?» «А что же еще бросать?» Голос Коттона зазвучал жестче. «Мы все сознаем, что это не детские игры. Это наш последний шанс испытать себя. Понять, чего же мы добились за лето. Так давайте проверим. Гуденау и Шеккер, отдайте нам ваши транзисторы и шляпы и вперед. Когда мы зажжем фонарики, вы приступите к делу. А пока мы здесь подождем, чтобы вы успели залезть на клетку и приготовиться. Вот так-то, парни. Счастливо вам и нам». Шеккер